Она завизжала от восторга. «Ты имеешь в виду, что я могу съесть все, что захочу?» «Именно так. Сегодня ты можешь пройтись по всему их чертову меню. И принеси нам выпить». Пока Мэгги готовила мартини с джином, Брэди изложил план операции. «Как только Мэгги уволочет ночного детектива в кусты, мы поднимемся на верхний этаж», — объяснил он Майку. «У меня есть все необходимое. Предоставь эту часть операции мне. Сначала мы выпотрошим сейф, потом спустимся на террасу апартаментов. Если у Рентона не спят, ты усыпишь их. Мы возьмем бриллианты и смотаемся. Сложного здесь нет ничего. Начнем операцию, как только Мэгги займется детективом. Примерно в 2:45. В это время почти никого уже не бывает. А если кто и появится, будет пьян. Потом мы возвращаемся сюда, дожидаемся Мэгги, садимся в Роллс и сматываемся. После ужина я переговорю с шефом. Он назначит место встречи. Все будет готово ко времени начала операции». Мэгги отпила глоток из стакана. «Ах, зайчик, мне будет так жалко уезжать отсюда. Мне так здесь понравилось». «В других местах тоже не так уж плохо», — сказал Брэди и посмотрел на часы. «Думаю, нам пора ужинать». Мэгги захлопала в ладоши. «Быстро собирайтесь, я умираю от голода». «А когда ты не умираешь от него? А как вы, Майк?» Майк, боровшийся с новым приступом боли, заставил себя улыбнуться. «Я, пожалуй, останусь здесь. Счастливо повеселиться». «Вы хотите сказать, что отказываетесь от ужина?» — спросила Мэгги, широко раскрыв глаза. «Мэгги!» — оборвал ее Брэди. «Давай-ка кати меня в ресторан. Не все же такие обжоры, как ты». Озадаченная Мэгги взялась за каталку и начала вывозить ее из коттеджа. «Не могу себе представить. Вся эта роскошная еда и бесплатна. А его это не интересует», — причитала она, быстро катя каталку к ресторану. «Кати помедленней», — рявкнул Брэди. «Или ты стартуешь на большой приз?» Мэгги неохотно замедлила шаги. «Я голодна, мое сокровище», — пожаловалась она. «Не притворяйся», — отрезал Брэди. Он решил не говорить Мэгги о том, что Майк смертельно болен. Он знал, что Мэгги безнадежно сентиментальна, и, узнав об этом, может вся изойти слезами, и тогда станет совершенно бесполезной для предстоящей операции. Когда Мэгги вкатила каталку на террасу, и к ним подошел метродотель, Брэди успокоился. «Либо пан, либо пропал», — пробормотал он себе под нос, когда Мэгги подкатила кресло к их угловому столику. 8 миллионов! Это будет крупный куш!» Брэди знал, что сможет вскрыть сейф и ящички с драгоценностями этих супербогачей. Он был уверен, что сможет добыть бриллианты у Рентонов. Брэди доверял Майку, несмотря на его болезнь, и не сомневался, что Мэгги задержит ночного детектива на необходимое время. $8 миллионов. Они словно уже лежали на его счете в швейцарском банке. Последняя мысль возбудила аппетит. Брэди попросил у метродотеля меню и бросил на него мимолетный взгляд. «Мы берем все. Обед с 5 переменами блюд, — сказал он, — и бутылку вашего лучшего вина». Мэгги возбужденно пискнула, изумив стариков, обедавших за соседними столиками. В час восхода солнца Мануэль Торрес был занят своим ботом. В передней каюте на койке лежал, обливаясь потом, Фуэнтес, прислушиваясь к тому, что делал Мануэль. Фуэнтес боялся выйти на палубу, а потому задыхался в маленькой каюте, гадая, где находится полицейский портовый патруль, и проклинал Мануэля за то, что тот не обращал на него ни малейшего внимания. Только после полудня Мануэль появился в каюте. «Что ты там, черт возьми, делал?» — набросился на него Фуэнтес. Я валяюсь здесь, в этой проклятой духотище. Да, друг мой, мне жаль тебя, но скоро ты будешь дома. Имей терпение, — отрезал Мануэль и прошел в камбуз. Фуэнтес вытер пот со лба и подошел к двери камбуза. «Что происходит? Сколько мне еще торчать в этой каюте?» — допытывался он. Мануэль поставил кастрюлю с водой на газовую горелку и засыпал в нее соль. «Мой бот готов к отплытию. Сегодня ночью мы провернем наши дельца. В полночь встретимся с Анитой и у нее дома доведем дело до конца». Когда в кастрюле закипела вода, Мануэль всыпал туда спагетти. «А через несколько дней мы отплывем с 5 миллионами долларов в Гавану. Мы захватим у Рентонов в качестве заложников, и никто не осмелится нас задержать». Фуэнтес втянул в себя воздух. Неожиданно он повеселел. Как же он умно поступил, что обратился за помощью к этому человеку. «Конечно, бот! Он-то думал, что они собираются угнать самолет. Насколько же надежнее рыбацкий бот? С этими богачами в качестве заложников не будет никаких проблем. Великолепный план!» «Ты великий человек, Мануэль!» — завопил Фуэнтес. «Это блестящая идея!» Мануэль начал резать лук и помидоры. «Уходи!» — отрезал он. «Мне надо еще многое продумать. Когда я один, мне лучше думается». Фуэнтес, знавший, что он сам думать не способен, быстро убрался в каюту. Через несколько дней, как сказал Мануэль, они будут на пути в Гавану с 5 миллионами в кармане. Мануэль — человек, который держит свое слово. Если он что-то обещает, то все так и будет. Так говорят все кубинцы в здешней колонии. Они часто повторяют: «Мануэль Торрес — хозяин своего слова». Фуэнтес откинулся на койке, заложив руки между коленями. Через несколько дней он будет стоить 1 миллион долларов. Только от одной мысли о такой сумме у него закружилась голова. 1 миллион долларов! С чего он начнет, когда у него будут такие деньги? Может, стоит купить ферму? Нет, работать на ферме сахарного тростника слишком тяжело. Фуэнтес покинул свой родной город только потому, что ему стало невмоготу ежедневно резать тростник. Может, лодку? Он мог бы набрать команду и заняться ловлей рыбы. Он представил, что он, как и Мануэль, владелец большого рыбацкого бота.